Глава 3. Предательство Азиру. В то время как амаритский правитель Азиру собирал армию на границах Малой Азии, сирийский царь Итакама неожиданно образовал независимое царство в Кадеше и объединился с хеттами, таким образом отрезав и территории предателя Азиру, и верный Египту город Тунип, и дружественное царство Метани от Ливана, и египетских владений в Палестине и Сирии. Три верных вассальных царя, которым, возможно, помогал Душратта, напали на восставших, но были отброшены Итакамой и его союзниками хеттами. Азиру тотчас воспользовался ситуацией. Оказавшись между хеттами на севере и только что образовавшимся царством Кадеш с юга, он собрал свою армию и прошел вниз через Аронт к Средиземному морю, захватывая города, расположенные в устье этой реки, и присоединяя их к своим владениям. Если бы хетты спросили у него, зачем он осуществляет все эти действия, он бы ответил. Впрочем, это соответствовало истине, что подготавливает почву для вторжения хеттов в Сирию. Если бы такой вопрос задал ему Итакама, то Азиру сказал бы, что пытается установить дружественные связи между хеттами и Кадешем. Если бы от него потребовал ответа Эхнатон, то он заявил бы, что охраняет земли египтян от нашествия хеттов. Без сомнения, Азиру предпочитал поддерживать мирные отношения с хеттами, поскольку был наслышан об их воинственности. Одновременно он не хотел открыто проявлять враждебность по отношению к Египту, чья армия могла в любой момент высадиться на берегах Средиземного моря. Неспособный сохранять независимую позицию, он счел наиболее разумным позволить северным народам пройти на юг через его владения из Амки в Кадеш, где правил их союзник Итакама. В обмен на сотрудничество он хотел, чтобы ему не мешали заниматься своими делами, а его взоры теперь обратились к приморским городам Семире и Библу. Однако здесь он потерпел неудачу. Поэтому он передвинулся на восток, в город Ниу, и захватил его, взяв в плен его царя. Похоже, что и хетты, и египтяне поверили, что Азиру действовал исключительно в их интересах. Узнав о падении Ниу, властитель Тунипа написал патетическое обращение к Эхнатону, прося о помощи, поскольку он теперь оказался в полной изоляции и знал, что Азиру не был ни на чьей стороне и преследовал собственные цели. «Правителю Египта, моему господину, жители Тунипа, твои слуги, они желают тебе всяческого благополучия и припадают к твоим ногам. Мой господин, твой слуга Тунип, говорит следующее. Кто осмелился бы разорить наш город, не опасаясь, что на него падет гнев Тутмоса III? Боги царей Египта, мой господин, живут в Тунипе. Пусть мой господин спросит старейшин, так это или нет. Теперь, однако, мы больше не принадлежим нашему господину, фараону Египта. Если его солдаты и колесницы замешкаются, Азиру сделает с нами то, что он уже сделал с Нил. Если нам суждено горевать, тогда и царь Египта будет оплакивать то, что совершит Азиру, поскольку он повернет войско и против нашего господина. И когда Азиру войдет в Семиру, он сделает с нами, что захочет, в землях нашего господина-царя, и тогда наш господин будет стенать и горевать. Теперь же плачет сам Тунип, наши слезы текут, и никто не поможет нам. В течение 20 лет мы обращались к нашему господину-царю, фараону Египта, но он ни разу не ответил нам. Из этого письма можно сделать несколько выводов. Очевидно, что в отдаленных сирийских городах не понимали значения новой религии Эхнатона. Правитель Тунипа ссылается на старых египетских богов, которым поклонялись в городе, непонятно, не знал он или не мог поверить в то, что Эхнатон стал монотеистом. Ясно, что память об ужасном Тутмосе, его победоносной армии, все еще жила в сердцах людей, и, возможно, именно его действия способствовали установлению долговременного мира в Сирии. Отец Эхнатона Аменхотеп III мало уделял внимания чужеземным владениям, и поскольку население Тунипа в течение 20 лет просило о помощи, похоже, что угроза обозначилась еще до смерти фараона. Как мог Эхнатон, получив такое письмо, все же не направить армию в Сирию? Библ и Семирра по-прежнему хранили верность Египту. Высадившись в их гаванях, войска могли пройти маршем вглубь страны, разгромить Итакаму, захватить Кадеш и, напугав Азиру, заставить его оказать реальную поддержку Душаратте и другим преданным Египту царям и вытеснить хеттов за хребет Аман. Ситуация оказалась своеобразной проверкой для Эхнатона. И как великий учитель, спустя 13 столетий, должен был утверждать свое учение ценой полного самопожертвования, так и фараон мучительно переживал, когда понял, что исповедуемые им принципы приведут к потере всех дорогих его сердцу владений. Его неугомонные генералы, готовые двинуться в Сирию, возможно, исчерпали все аргументы, пытаясь воздействовать на него. Но мальчик уже превратился в мужа. «Возврати меч твой в его место», — мог бы сказать он, «ибо все, взявшие меч, мечом погибнут».